Глава 28. Началось все с эксперимента. Точнее, с небольшой проверки. Не очень порядочно по отношению к отцу, однако Алекс не удержалась. Ей хотелось выяснить, правда это или нет. Сперва она решила узнать про аспирин. Мозес упомянул его, когда перечислял ущерб, нанесенный людям фарм-индустрией. Всего лишь небольшая проверка. Посмотрим, что скажет Google. Надо убедиться, насколько безумна команда 2.0. Алекс напечатала «Аспирин. Синдром Рея». И тут же вышла на сайт AF фонда аспирина, где была ссылка на страничку, посвященную синдрому Рея. Алекс просмотрела статью, ища зацепку. Внизу она прочла вывод. Прямых доказательств того, что аспирин вызывает синдром Рея, не существует. В принципе, такое возможно. Однако чаще всего заболевание является следствием врожденных нарушений обмена веществ. Клинических данных, которые могли бы однозначно свидетельствовать о коэффициенте риска аспирина для детей, нет. Вот тебе и теория заговора. Алекс хотела закрыть ноутбук и тут же представила, как Мозес над ней смеется. «И все? Так вас учили в Зейце. Я-то думал, что богатеньких детишек хоть чему-то учат». «Да заткнись ты», — пробормотала Алекс, но вспомнила, как он наблюдал за катающимся на скейте танком. Тогда Мозес покачал головой и сказал, «Как бы я ни был циничен, этого все равно недостаточно». Как бы поступил циник? Алекс задумалась. Циник никому не верит на слово. Она вернулась наверх страницы и открыла раздел о фонде. Ниже были перечислены спонсоры, среди которых числилась консультативная группа компаний Bayer Healthcare, концерна Bayer. Алекс прошла по ссылке и прочла слоган компании «Наука во благо лучшей жизни». Девушка прищурилась. «Хм, значит, Байер?» Внутренний циник радостно потер ладошки. Алекс открыла другое окно и снова набрала в поисковике «Аспирин, синдром Рея». Как-то раз Мозес сказал, что папину компанию прозвали «фабрикой сомнений». Алекс поколебалась, потом решительно добавила в поисковую строку так любимое командой 2.0 слово «сомнение». И тут же вышла на сайт defendingscience.org. Не такой эффектный, как сайт AF, зато куда более интересный. Сноска. Defending Science. В защиту науки. Английский. Там было полно цитат из книги «Сомнение как товар», выпущенный издательством Оксфордского университета. На первой же странице Алекс прочла: «С 1986 года на каждой упаковке аспирина, продаваемой в США, стоит уведомление для родителей, что лечение детей аспирином при простуде и гриппе многократно увеличивает риск развития синдрома Рея». Алекс продолжила чтение, и с каждой строчкой ее смятение росло. Еще в начале 1980-х ученые обнаружили, что аспирин вызывает у детей синдром Рея. Санитарно-эпидемиологические центры сразу забили тревогу и уведомили врачей, что детям угрожает смертельно опасное заболевание, которое поражает мозг и печень. Оно может быть связано с приемом аспирина при лечении вирусных инфекций вроде гриппа или ветряной оспы. Ладно, пока все более-менее. Правительство попыталось уведомить общественность. Управление по контролю над лекарствами и продуктами США решило поместить на упаковке с аспирином предупреждающую надпись. Несмотря на то, что врачи были в курсе, аспирин продолжали продавать без рецепта. Родители должны знать, что аспирин нельзя давать маленьким детям. В каждом супермаркете по врачу не поставишь, поэтому наклейка с предупреждением – отличное решение. Однако производители аспирина воспротивились. Они заявили, что правительство сгущает краски, и научного подтверждения пока нет. Управлению по контролю над лекарствами пришлось пойти на попятную. Следующие два года аспирин оставался в свободной продаже. Хотя правительство и врачи знали, что лекарство опасно, родителям не сообщали. И только после судебного процесса, инициатором которого была гражданская группа общественных действий, Управление по контролю над лекарствами приняло надлежащие меры. И только тогда на упаковку с аспирином поместили предупредительную наклейку. Кто же такой этот Дэвид Михайлс? Автор книги? Ага, вот и биографическая справка. Профессор факультета общественного здравоохранения, университет Джорджа Вашингтона. Похоже, у него серьезные покровители. При Клинтоне был членом правительства, при нынешнем либеральном президенте возглавляет управление по охране труда. За это половина друзей Алекс назвала бы его социал-предателем. Однако в резюме Михайлса на сайте Министерства труда США значилось, что Сенат утвердил его в должности единогласно. Единогласно? Но надо же! В кои-то веки республиканцы и демократы пришли к согласию. То ли на заседании все спали и проголосовали автоматически, то ли Михайлс действительно знает, что делает. Как ни крути, несколько фактов сомнений не вызывали. Первый. Едва санитарно-эпидемиологические центры забили тревогу, количество случаев синдрома Рея стало стремительно сокращаться. Первоначально оно достигало 500 в год. Второй. После появления предупредительной надписи на упаковке оно сократилось до 30. Третий. Производители аспирина сопротивлялись изо всех сил, пытаясь отсрочить использование предупредительной маркировки. В ход пошли судебные разбирательства, умышленное запутывание вопроса, политическое давление. Алекс продолжила поиски и нашла статью 1982 года, напечатанную в «Нью-Йорк Таймс». Любопытно было взглянуть, как производители аспирина отчаянно противились введению предупредительной маркировки. Газета цитировала слова представителей AF. Профессор Джозеф Уайт, основатель фонда, назвал исследования, пытающиеся связать синдром Рея с употреблением аспирина, абсолютно неубедительными. Также фонд сделал официальное заявление, в котором заявил, что Министерство труда и здравоохранения поторопилось с выводами и не предоставило научного обоснования. Профессор Уайт настаивал на том, чтобы Управление по контролю над лекарствами приняло во внимание точку зрения производителей, прежде чем приступать к решительным действиям. Примечательно, что Уайт использовал уже знакомые Алекс выражения, поторопилась с выводами, не предоставила научного обоснования. Именно эту схему Мозес и команда 2.0 вывесили недавно на всеобщее обозрение. Невероятно. Потом наступило затишье. Похоже, AF победил. Аспирин продолжали продавать без предупредительной маркировки еще 4 года. Сколько же производители на этом заработали? По-видимому, достаточно, чтобы оправдать гибель детей. Алекс решила подсчитать количество смертей, опираясь на приведенные цифры. Если 30% случаев синдрома Рея заканчиваются летальным исходом, то за каждый год просрочки умирало 150 детей, то есть 4 раза по 150. Итого 600 трупов за то, что производители смогли еще немного обогатиться. «Как бы я ни был циничен, этого все равно недостаточно». «Ничего себе!» — пробормотала Алекс. Она с отвращением выключила компьютер. «Аспирин! Что может быть безвреднее? Интересно, мама принимает аспирин?» Алекс спустилась вниз, вошла в родительскую спальню. В ванной открыла аптечку и обнаружила аспирин рядом с теленолом и адвилом. Мрачно покосившись на два других обезболивающих, она пробормотала. «На вас у меня пока времени нет». Алекс взяла байеровский пузырек с аспирином, присела на край мраморной ванны и принялась изучать предупредительную маркировку. «Предупреждение. Может вызывать синдром Рея». Просто строчка в инструкции по применению препарата. Написано лишь, что аспирин нельзя давать детям и подросткам при наличии симптомов гриппа или ветряной оспы. Такая малость, и тем не менее генеральные директора фармацевтических компаний подняли из-за нее целую бурю. Как же, их продукт под угрозой, срочно нужен защитник. И тогда некто, вроде отца Алекс, придумал стратегию защиты. Результаты научных исследований неубедительны, не стоит торопиться с выводами. Отсрочка равно деньги. Алекс сидела на краю гидромассажной ванны с бутылочкой аспирина в руках, думала об отце, и ей становилось совсем тошно.